Олег Сапфир. Идеальный мир для социопата. Книга восьмая. Глава первая. Не знаю почему, но мне в один момент стало очень тревожно, и я никак не мог понять причину этой тревоги. Даже отправил мысленный посыл Жорику, думая, что его угробили, но нет. Он мне ответил свое «ням» и потом опять пропал. Что бы это могло быть? Не знаю. Но точно не то, что сейчас огромная хрень долбилась о стену, а в разные щели лезли зеленые уродцы. Кстати, даже крысолюды сюда подтянулись. А портала все нет. «Что же тебе такого пообещали за наши жизни?» — спросил меня Торгвальд, сидя на полу и упершись спиной о стену. «Никогда не видел, чтобы человек так сильно переживал за нас, гномов. Вероятно, там что-то очень ценное для тебя». «Ха!» — развеселило меня его предположение. «Не поверишь, старый, но я сам не знаю. Награда часто бывает неизвестной до момента ее получения». «Может, тебе предложат хорошую женщину?» — неожиданно сказал он. От этой мысли меня аж передернуло. «Надеюсь, что нет. Однажды уже вручили. Злую и клыкастую», — пожаловался ему. «А еще она пьет мою кровь и постоянно угрожает, что убьет меня». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — развеселили мои слова гнома. «Дамочка с характером попалась!» «Ну его! Никто меня не понимает. Это все, конечно, хорошо, но мои пальцы реально болят. Я столько стрел выпустил за последнее время, что даже стал ощущать просадку в простых стрелах. Такими темпами мне скоро придется найти и ограбить оружейную лавку. Конечно, есть еще запас карт, но это на черный день, и их трогать нельзя». Бам! Очередной удар был такой силы, что в том месте, где я стоял, с потолка свалилась старинная люстра, едва не задев меня. «Ну все, хана тебе!» Вот теперь я точно разозлился. Глаза загорелись адским огнем, и я под невидимостью выбираюсь из окна. Мозг соображает в бешеном темпе. Я моментально нахожу выход из этой тупиковой ситуации. Беру кислотные стрелы и стреляю не в самого тролля, а ему под ноги. Первая стрела не дает значимого эффекта. Но зато после десятой там образовалась большая лужа, наступив на которую тот взревел и сделал несколько шагов назад, а затем упал задницей на землю, держась руками за поврежденную ступню. Вот только я не дам ему просто так отделаться. В момент падения я выпустил две стрелы в то место, где сейчас его зад. Тролль снова вскочил, и теперь, хромая, держится за две точки. Новые стрелы создают новые лужицы. И пусть это не экономно и расточительно, но это падла будет у меня страдать. Представить себе только. Варга чуть не пришибла люстрой. И ведь скажи кому, будут долго ржать, так и не дослушав, что весит она под тонну. Троллю хорошо досталось, и ревет он громко. Вот странно. Когда он просто ревет, меня это бесит, а от боли прям радует, и хочется еще и еще. Оставлять его в покое я не собирался, и стреляю в потолок над ним. Наконечник разбивается о камень, и едкие капли капают ему на голову. «Это ты хорошо придумал», — похвалил меня Торгвальд. «Только, может, уберешь уже свою улыбку, а то от тебя все начинают шарахаться». «И правда». Улыбка превратилась в звериный оскал. С таким криком пытался убежать раненый тролль. Столько стрел перевел, но это его не убило. Да, ему ступни до кости разъела кислотой, и даже череп в одном месте был виден, а он все еще живой, зараза такая. Убегая, он многих своих затоптал. Но от этого их меньше не стало. Все время новые подходят. Такими темпами скоро придется капитулировать, чего я допустить никак не могу. Прямо в центр площади выстреливаю буйством вьюги в надежде, что накрою ее всю. Но нет, даже близко не всю, хотя погибло их прилично. Потом стреляю простыми стрелами и вовсю зову Жорика, а то весь план горит. Граф Ипон и граф Максор были угрюмы, как никогда. Казалось, плевое дело — добить остатки гномов или, на крайний случай, пленить их всех, переросло в то, за что предшественников казнили за допущение таких огромных потерь. «Ипон, мы прибыли на место, но мне все это ужасно не нравится», — поморщился Максор, стоя в 100 метрах от гномьей стены. «С кем коротышки могут там сражаться?» — удивлен был граф Ипон. «Монстры!» Именно перепуганная стая гончих, выбегающая из пещер, наткнулась на войско, которое послали на зачистку этих мест от гномов. Но кто бы мог подумать, что этих существ можно так напугать, тем более убить их альфу? «Мы, вероятно, совершаем очень большую ошибку», — вздохнул граф Ипон, но все равно приказал своей армии приготовиться к нападению. «Верно», — был абсолютно согласен с ним граф Максор, но тоже отдал команду своим к нападению. «Если мы не приведем коротышек или не принесем их голову на блюде, нам конец». Два короля, которые затеяли все это, решили раз и навсегда покончить с гномами на своих землях. Они в момент прихода плохих новостей вместе отдыхали в компании доступных баронесс и легких вин. Злости их не было предела, узнав, что гномы смогли добраться до своей твердыни. Много веков о ней ходили легенды, какая несокрушимой и надежной. Любой гном, который туда попадет, сможет выжить. А однажды их ничтожная кучка восстановит прежнее количество, и они вновь выйдут наружу и отомстят. Поэтому их нужно сейчас уничтожить до последнего гнома. Короли между собой принялись обсуждать, что надо казнить военачальников, допустивших такое. Это они еще не знали, сколько послушников было убито. Зато кое-кто другой уже знал об их смерти и даже получил имя убийцы от своего покровителя, и теперь строил планы мести. Ведь каждый послушник был ему дорог, как родной сын. Неожиданно для всех нас на поле боя появились новые действующие лица. Люди! Не понимаю, зачем они здесь и почему бегут к стене? Неужели эти полоумные решили напасть на нас во время атаки монстров? Ну, они молодцы. Увидели сотню гоблинов, которые вышли сейчас за стену, в надежде залезть с другой стороны и думают, что это все присутствующие здесь монстры. А тех несколько тысяч внутри им еще не видно. Зато гоблины стали подавать сигналы своим о свежем мясе. Когда люди добежали до ворот, оттуда хлынула толпа, похожая на саранчу. Люди сразу сбились с шага и растерянно остановились, да только толку. Вижу, как командиры начинают раздавать приказы, и те в панике строят защитные построения. «Мне кажется, что они тупы», — качая головой, спросил Торгольд у другого гнома. Но ответ ему дал я. «Да, тупы, как в большинстве своем. Тут нечему даже удивляться». В этом я был уверен. «Даже ты?» — спросил он меня с насмешкой. «Даже я, раз сейчас вожусь с вами вместо того, чтобы отдыхать на прекрасном острове, где стоит мой замок и личный пляж, а еще вкусная еда». «Действительно, ты дурак», — согласился со мной Торгольд, и еще несколько гномов так ему дружно закивали. «Кстати, будешь?» — передаю ему бутерброд с вяленой семгой, которую приготовила мне Полина. Он сперва с недоверием покосился на него, понюхал, но взял. Я просто сам сильно проголодался, а есть в одиночку было неудобно. Пришлось еще поделиться с другими, которые охраняли этот кусок стены. Сначала бутерброды, потом бургеры, от которых они тоже были в восторге. Главное, Жорику не проболтаться об этом, а то он устроит мне скандал. Удивительные гномы, что тут сказать. Одной рукой орудуют копьем и протыкают подползающих поближе гоблинов, а другой у них бургер, который они с наслаждением едят. «Теперь я уверен, что ты точно дурак, раз променял нас на такую еду», — сочувствующе похлопал меня по спине Торгульд. А битва продолжалась. Нам стало немного легче от того, что большую часть гоблинов и крысолюдов на себя тянули люди. Какие же все-таки они молодцы! Теперь пытаются отступить, но, как я вижу в бинокль, их командиры, стоящие в самом конце, пинками гонят их вперед. Неужели им так нужны гномы? Может, я о них что-то не знаю? Вдруг они могут создавать из воздуха золотые монеты? Вот почему в моем мире появились шкецы, а не гномы. С гномами мы быстро порешали бы все дела и жили бы в мире и дружбе. А потом я хитрым планом заставил их работать на себя, и все были бы довольны. А если нет, то вмешалась бы Кая. Шутка. Или нет? Кстати, я уже думал натравить Каю на шкетцев, но как бы она потом половину города не сожрала. Со шкетцами, кстати, комбат пытался договориться и даже посылал людей на переговоры. Они его слушать не стали и сразу атаковали. Но это не странно. Для них люди — существа, не имеющие права на жизнь. «Мы потеряли еще один корпус, они прожгли дверь!» — бежала к нам группа гномов. «Хреново. Такими темпами все может быстро выйти из-под контроля. Я-то легко уйду, но тогда плакала моя награда. Да и гномов мне уже слегка жаль, прикольные они. Как бородатые жорики, тоже любят вкусно пожрать, только угрюмые ходят постоянно». «Рррррр!» «Это еще что такое?» Раздался слитный крик сразу нескольких глоток, и в ворота на скорости неуклюже забежали еще несколько троллей. «Ну вот, теперь вообще веселуха. Только этой троицы мне здесь не хватало. Они были крупнее и массивнее предыдущего, да и рога у них побольше. Достаю стрелу дыхания пустыни и пускаю прямо перед ними. Стрела ударяется в землю и создает песчаную бурю. Тролль, бежавший первым, влетел в нее на полном ходу, и его тело сразу растворилось, оставив одни лишь кости. Даже мясо пропало. Но это тяжело назвать успехом. Я потратил невероятно ценную стрелу на одного, и все. Он уже умер, но его рога все еще светились ярким светом и стали поглощать бурю, не оставив позже от нее и следа. Двое оставшихся добежали до стены и врезались в нее со всего размаха, а затем стали молотить по ней своими кулачищами. «Плохи наши дела!» «Без дремура и так всем это понятно». «Жора!» Начинаю мысленно орать во всю воображаемую глотку. Это сработало. «Портал снова открылся!» — сообщил мне гном, карауливший там. Не теряя времени, я в него забежал первым, чтобы узнать, что там произошло, и нет ли сейчас никакой опасности. А случилось там такое. Все помещение было залито кровью. Даже потолки. Из тех капала кровь. Весь пол был усеян мертвыми телами, которые Жорик сейчас загружал в свой инвентарь, дабы дать место для высадки нашего бородатого десанта. Да что там говорить, если я сейчас стою на нескольких телах? «Жора, что здесь случилось?» Хотя я и спешил, но узнать было жуть как интересно. «Ням! Пришли! Ням! Сдохли!» Стал махать лапками на них и на последнем слове провел когтем себе по шее, показывая, что здесь произошло. «М-да. Значит, тревога в замке поднята. Не так я себе все планировал. Наверное, у меня карма такая, что все планы идут коту под хвост». «Молодец!» — кинул ему бургер. «Давай дальше охраняй, а я отправлю к тебе бородатых». Забежал обратно в портал и дал команду быстро выдвигаться. Первыми должны были идти боевые части, и лишь потом женщины и дети. «Дремур!» — окликнул я гнома. «Там это... грязно и крови много. Ты бы детям глаза приказал закрыть». Он понял, о чем я говорю, и кивнул. «Не переживай, они видели много убитых». «Ага». «Может, и видели, но кровавой бани нет». «Не знаю, чем те люди задели так Жору, но он их очень сильно наказал. Какая на минималках?» «Чего вы еле ногами перебираете? Шевелитесь, иначе к предкам отправитесь», — подгонял их дрему. Гномы уже несколько суток не видели сна, и им тяжело приходилось. «Я-то на одних зельях и выносливости держусь, а еще жажде наживы». Пока они переходили через портал, я побежал вглубь захваченных комнат. Моя задача простая. Наберу хотя бы два десятка хороших дверей, в моем замке они пригодятся. И плевать, что высота не слишком большая. Когда закончил с дверьми, пошел попытаться убить троллей. Несколько кислотных стрел им под ноги, но отогнать их не получилось, только ранил. Эти были намного упрямее и просто так не собирались отступать. Виконт Торниус, командующий Северным замком у самых границ королевства Виктим, сегодня не выспался. Все дело в том, что его подняли маги с сообщением, что в замке есть посторонние, и произошло убийство как стражи, так и пленных. Для него было не в новинку, когда один или два стражника умирали, разное бывало, пьяная драка или чего не поделили между собой, но чаще спускались твари с горы и внезапно нападали. Хотя всегда это плохо заканчивалось для них, но в этот раз потерь что-то многовато. Пусть он еще не пришел в себя до конца, но, как потомственный военный, мог соображать даже в самые трудные моменты. Весь замок был сразу поднят по тревоге. Одна часть людей была направлена на стены, а другая, включая магов, в казематы. Каково было его удивление, когда маги заорали, что метки жизни гаснут одна за другой именно в казематах. За одну минуту человек 20 сразу лишились жизни, а за час он потерял больше 150 своих людей. Те, кто выжил и смогли сбежать, твердили все как один, что на них напал белый демон, которого не берет простое оружие, и на него не действует магия. А когтями он разрезал даже самый крепкий нагрудник из хорошей закаленной гномьей стали. Такая была у второго помощника капитана, и он был убит первым. В сегодняшней ситуации виконт еще ни разу не оказывался, и ему, наверное, впервые стало боязно. Мысли беспорядочно бились в его голове, и он пытался решить, что с этим делать. Замуровать проход? Или отправить вниз все имеющиеся силы и завалить телами этого демона? А если тел не хватит, то что он скажет потом графу этих земель? Как оправдается за потерю стольких людей? Даже за последние потери ему придется сочинять сказки о нападении огромной орды гарпий или темных гоблинов. Глупым человеком он не был. А еще, по сравнению со всеми его предками, у него была одна особенность. Он был трусом. На всякий случай он приказал приготовиться своему личному отряду и поставить своего коня поближе к воротам. «Командор, беда!» — вбежал в его покои дежурный. «Из казематов лезут гномы. Мы их пока надежно держим, но их очень много. Кажется, там открыт портал. Другого варианта, откуда они взялись, мы не знаем. Не туннель же они вырыли». «Пора», — понял виконт и дал своим приближенным людям команду быстро собираться и покидать замок. А гарнизону приказал стоять насмерть и отбить вероломное нападение гномов. Все казематы были заполнены гномами, и места для других здесь пока не было. Я сюда прибежал, как только спер скелет тролля вместе с чудо-рогами. Может, и пригодится. А если по правде, то у меня на них очень большие планы. Гномы пытались прорваться наверх, но их встречал плотный огонь из луков и арбалетов. Люди построили там свои укрепления, которые приходилось разбирать под обстрелами. Не люблю такие моменты, когда надо сражаться в тесноте, но особого выбора у меня не было. Если люди поумнеют, то, вероятно, смогут закидать нас напалмом или дымом. Тогда все гномы погибнут. А здесь собрались не только боевые гномы, но и работяги. Что уж говорить о женщинах и детях, которые остались на той стороне. Пришлось накинуть на себя невидимость и идти наверх. Перед этим предупредил гномов, чтобы временно прекратили. Не хочу словить случайный болт, который будет предназначен не мне. Выбрался и осторожно выглянул. Да, людей здесь много. Надо как-то разбавить это количество. Стал блинками перемещаться и заходить им за спины. Проблему вызывало то, что мне снова больно использовать блинки. Я постоянно подхожу к своему пределу. А еще я не смогу здесь использовать стрелу дыхания пустыни. Эту половину замка развалю. Кроме того, их у меня так мало осталось. Такими темпами на следующее задание я пойду с голой задницей и одним только Жориком. «Держите проход под прицелом, парни!» — слышу выкрик солдата. «Наша магия уже почти готова выжечь эту мерзость!» «Ах, маги!» «Понял, принял. Идем искать». Взор мне в этом здорово помог. Этажом выше стояли маги и что-то чертили на странных бочках. Я увидел различные магические символы, напитанные маной, которые проявлялись только в магическом зрении. Интересно, а что находится в этих бочках? Надо проверить. Побежал к ним, на ходу доставая стрелу огненного взрыва. Они так потели над своей магией, что ничего вокруг не замечали. Спрятавшись за угол, я выглянул и не спеша прицелился. Нет, так дело не пойдет, слишком близко стою. Вышел на балкончик, где, как мне показалось, безопаснее всего, и выстрелил. Взрыв! Огонь! Полыхнул синий жидкий огонь! Я неожиданно вылетел с балкона и полетел куда-то. Принюхался, пахнет жареным. Кажется, я спалил свои брови. Однако я точно уверен, что в живых там никого не осталось. Но ничего, сейчас я долечу и, надеюсь, мягко приземлюсь и пойду мстить им за свою глупость. Вот если бы меня еще перестало так вращать, что я не понимаю, где верх, как где низ...